Глава 11. Грибоедов клятвенно заверял, что при долгом странстве возвращение домой представляется в радужном свете, а именно «и дым отечества нам сладок и приятен». То ли классик лукавил, то ли Ногл за столько лет перестал быть моей малой родиной, однако восторга я не испытывал. Холод, нечеловеческий, ужасный, от которого даже мысли цепенеют, это сколько угодно. Вдобавок нас тормознули сразу, как мы только вышли из обители. Рослый Корл, будто они бывали другие, укутанный в мохнатую шубу и прижимающий к груди кожаную папку, чуть ли не бегом бросился к нам. Точно, я держал в руках Снилс, а он был из негосударственного пенсионного фонда. «Хайса! Карл Этара!» «Хайса! Рано!» — ответил Троуг. «Ясно, откуда прибыли? Первый раз в Ногле. У кого нет визы?» «Эй, ретивый, успокойся, с Пургатора». «Не первый, и визы никому не нужны. У меня грамота проводника». «Показывай!» — как-то сразу погрустнел мой земляк. Троуг вытащил пергамент, протянул незнакомцу. Тот пробежал глазами и вернул его. Открыл свою папку и достал карандаш. «Итак, Троуг из Киралона, напоминаю, что уйти вы должны в том же составе. Один зверолюд-кот, полукровка-корл и женщина-человек. В виде исключения принимаются свидетельства о смерти путников. В противном случае ваша грамота будет аннулирована. Кто первый раз в Ногле?» Я неуверенно поднял руку. «Правила простые. Игрок может защищать себя только в том случае, если ему угрожает опасность. Проявишь агрессию к обывателю или ищущему — тюрьма. С неигроками старайтесь не разговаривать, иначе стяжатели обратят на вас внимание. Да, и про верингов не забывайте. В общем, все. Удачного дня. Надеюсь, в Тибю вам понравится». И отошел с видом, что свою миссию выполнил. «Троуг, это что за стяжатели?» «У обывателей есть полиция, а это ее элита. Постоянно вынюхивают, землю носом роют, ищут предателей короны. Чуть что не так делаешь, ловят и показательно наказывают. Часто упекают в застенки». «А веринги?» «Вроде стражей. Но если в отстойнике это орден, то тут скорее работа. Они получают зарплату, дают императору присягу». «Император обыватель?» «Нет, конечно. Когда его величество входит в возраст взросления, его инициируют. Всегда». «В таком случае, получается, он вроде ведет двойную игру?» «А как без этого?» «Скажу больше. Священный Синод отчитывается ему об успехах в искоренении скверны, куда относятся и бесноватые. Игроки, то есть. А император важно кивает головой и благодарит за службу. Но не беспокойся, если соблюдать осторожность, то с тобой ничего не случится. Тем более игроков здесь не так много». «Почему?» «Перейти в Пургатор можно и через Улум, мир зверолюдей. И многие предпочитают именно его моему холодному мрачному дому». Я осмотрелся. Нет, выглядело все довольно серовато. Никакого буйства красок, однотипные аккуратные домишки. Кстати, насколько я мог судить, хорошо проконопаченные. Здесь знали, что такое настоящие морозы. Из труб вьется дымок, пахнет свежестью и, к сожалению, немного моей новой одеждой. Да, мир невысокотехнологичный, такое позднее средневековье. Но вон там, впереди, вообще-то двух- и трехэтажные бюргерские дома. Видимо, центр города. Нормальное место после Пургатора. Да, прохладно, особенно если ты не Корл. Однако есть в этом какая-то своя атмосфера. Поэтому известие, что игроки предпочитают Ноглу Улум, стало для меня открытием. Что же там такого в этом мире зверолюдей? Почему? А мои спутники меж тем не торопились отвечать. Только Рис как-то странно поглядывала то на Троуга, то на Лиция. Корл опустил голову и увлеченно рассматривал засыпанную снегом мостовую. Отвечать стал Ментат. «Улум, по сути, резервация. Место, куда вратари первый и последний раз за всю историю открыли проход. Зверолюдам позволили там жить. Но у нас по-прежнему нет прав по сравнению с игроками. Поэтому ищущие любят посещать Улум для всякого рода развлечений. Я называю это рабство». «Так почему бы всем зверолюдам не восстать?» После войны зверей и людей никто старается об этом не думать. По двум десяткам миров, которые населяли различные зверолюды, пронесся геноцид, творимый игроками. Людьми, корлами, пергами и орольфами. Потому что мы не были похожи на остальных. Поэтому сейчас мы пытаемся лишь выжить. Лиций, я не знаю, что говорить в таких случаях. Но думаю, что жизнь все расставит по своим местам. И зверолюды займут место, достойное их. Да, я тоже в это верю. Спасибо. Ну все, пожевали сопли, чересчур бодро сказал Троуг. Теперь можно и делом заняться. Нам туда. Улицы здесь были прямые, словно расчерченные по линейке. Не асфальтированные, конечно, но утрамбованный между камней снег компенсировал неровность дороги. Праздно шатающихся прохожих не наблюдалось. Лишь сосредоточенные корлы, деловито шагающие по своим делам. В шубах, дубленках, тулупах эти здоровенные существа смотрелись впечатляюще. Я вообще впервые почувствовал себя карликом. Что и говорить, полукровка. Один раз навстречу прошли какие-то обыватели, напоминающие гвардейцев. В длинных пальто с меховыми воротниками, золотыми пуговицами, лохматыми шапками и мечами, спрятанными в ножнах, что висели на поясном ремне. Видимо, местная полиция. «Как же холодно!» — Рис вся съежилась. Я ее понимал. У самого уже начали щипать щеки. Пальцы одеревенели, ноги стали превращаться в ледышки. Уж не представляю, что там творилось с Рис, если обладатель корловой крови чувствовал себя, мягко говоря, некомфортно. «Ногл очень похож на отстойник», — стал объяснять Лиций, «хотя больше его в полтора раза. Но вот местная звезда намного холоднее, что и сказывается на самой планете». «Чего разнылись?» — буркнул Троуг. «Просто зима сейчас. Вот летом тут раздолье. Можно даже без шапок ходить. Все, пришли». Собственно, чего-то подобного я и ожидал. Широкий большой дом, над дверью которого выцветшими буквами было что-то написано. Нет, все довольно неплохо проглядывалось, просто я не знал местного языка. Тут же, вжав голову в воротник, стоял корл-привратник, беседовавший с обывателем. Разговор происходил на повышенных тонах. «Этот говорит, что он министерский служащий», — махнул Троуг рукой на назойливого гостя, — «что ему надо согреться и выпить. А этот», — конечность переместилась на ищущего, — «отвечает, что хозяин не любит чужаков. И для здоровья самого путешественника лучше найти другое заведение». «Потому что там одни игроки, а не обыватели», — понял я. «Точно. Пойдем». Троуг легонько подвинул министерского служащего, отчего тот чуть не сел пятой точкой на мостовую и шагнул к привратнику. Оголил руку по локоть и протянул охраннику. Тот сделал то же самое, после чего рукопожатие состоялось. Разговор вышел кратким и почти понятным. «Хайса, Троуг, Ардаур. Хайса, Бурн, чего застыли? Давайте внутрь!» Последнее относилось уже к нам. Я буркнул Хайса и проскользнул в тусклое помещение. Немногочисленные посетители неодобрительно обернулись в нашу сторону, однако как только дверь закрылась, разговоры продолжились. Хотя многие все же искоса наблюдали за нами. Корл махнул на ближайший к стене стол, и мы сели. «У меня сейчас нос отвалится», — мелко дрожа сказала Рис. «Ноги моей больше не будет в Ногле». «Дело привычки», — пожал плечами Троуг, раздеваясь. Тут действительно оказалось тепло. Может быть, не больше 15 градусов, однако после морозной улицы этого было более чем достаточно. В широком камине на вертеле жарилось нечто вроде поросенка. Разве что клыков у того обнаружилось чуть больше, чем следует, раза в 4. Окна здесь оказались толстенными и явно не из стекла, поэтому света пропускали мало. Что до публики, большей частью мои великаны-сородичи. Два человека, сидящих поодаль друг от друга, и красивое существо того же вида, что я наблюдал в своей общине вместе с механоидом. «Сидите, я возьму выпить», — Троуг посмотрел на Рис и тут же добавил. «Иначе выглядит уж слишком подозрительно». Вернулся Корл сначала с тарелкой, на которой лежало нечто вроде нарезки, и дымящимся кувшином. Потом притащил три бокала и невысокий кубок. Последний поставил перед Рис. Я почувствовал пряные нотки и сразу понял — глинтвейн. Девушка благодарно кивнула и стала пить маленькими глотками. Нам же достался крепкий горячий эль с горьковатыми нотками. Нарезка на тарелке оказалась строганиной. Наслаждаться холодной рыбой после мороза желания не возникло, поэтому я только пил. «Вон тот низенький человек и есть липкий», — пробурчал Троуг минут через пять. Определить нужного персонажа оказалось легко. Людей тут было всего двое. Тем более первый поднялся и пошел в сторону выхода, а вот липкий остался. Мне подумалось, что свое прозвище он получил не случайно. Жиденькие прилизанные направо волосы, длинный нос, тонкие губы. Да и сам он сухой, будто вечно не доедает. Хотя именно сейчас с аппетитом поглощал цыпленка. Ладно, сидите, я поговорю. Сергей, учитывая всю имеющуюся у меня информацию, рационально было бы начать разговор более опытному игроку, ставил Лиций. Не боись, у меня тоже пара тузов в рукавах. Точнее, четыре, как-нибудь разберусь. Напомни только, как его зовут. Сдается мне, он вряд ли любит свою кличку. Франсуа Солер. Я, стараясь не волноваться, медленно подошел к человеку. Мама всегда говорила, что начинать разговор, когда кто-то ест, — признак дурного тона. Но то были правила для отстойника. Тут же вряд ли вообще знали слово «этикет». «Приветствую вас, Франсуа, я присяду?» «Вы ошиблись», — пристально посмотрел на меня собеседник. Быстро, как оказалось, мы начали разговор не с того. «Хорошо, достану первый туз». «Ты липкий!» Не дожидаясь ответа, я сел напротив. Франсуа облизал пальцы и отложил ножку цыпленка. «Смотря для кого?» «Для тех, кто ищет работу. Слышал, ты нанимаешь людей». «Откуда слышал?» «Липкий, давай не будем играть в эти игры. У меня много друзей Корлов, один из них и дал весточку. Так тебе нужны люди или нет?» «Нужны». Игрок вытер руки об себя. Навык вранья повышен до 14 уровня. Я, стараясь вести себя небрежно, достал из инвентаря нож из лунной стали и принялся крутить им перед собой. «Надеюсь, никого убивать не надо?» «Нет. Вопрос только в том, найдешь ли ты светлейших игроков». «У меня есть в банде один такой». «Знаешь, наверное, ты мне не подходишь». «Да блин, сейчас-то что не так было?» «Ну, чего молчишь, найдешь или нет?» «Это вызовет определенные трудности, но не станет проблемой». «Хорошо. Мне нравится, как ты говоришь, честно, как есть. Я видел много ищущих, что хорохорились и врали напропалую. Но я всех вижу насквозь». «Угу, конечно. Только сегодня твой рентген дал сбой». «Так что за дело, где может понадобиться светлейший?» «Нужно изъять одну штучку у архалусов. Они спрятали ее в Аарат-Тхеле». «Хм», — покачал головой я, делая вид, что что-то понял. «Понимаю, задача непростая, но и плачу я соответствующе. 10 килограммов пыли». А вот теперь, напротив, пришлось скрывать удивление. Я даже не стал по обыкновению переводить сумму в рубли, чтобы кондрашка ненароком не хватило. Для меня 10 килограмм просто дофига. Ладно, ладно, надо еще разделить эту сумму на 4, но все равно выходило жирно. «Вижу, что смог тебя убедить», — оскалился липкий. Улыбка оказалась под стать ему, мерзкой. «Неплохая сумма, только ты так и не сказал, что надо достать». «Сущую безделицу, просто мне эта вещица очень дорога. Память от отца. Для остальных она не представляет никакого интереса». Липкий придал своему лицу самое беспечное выражение, какое только мог. А я сделал вид, что поверил ему. «Ну, конечно, 10 килограмм пыли за ностальгию по ушедшему отцу. Для этого надо было быть сумасшедшим миллионером, а мой собеседник на эту роль не тянул». Однако все или почти все подробности об Аарат-Тхеле рассказал. И мне они очень-очень не понравились. По всему выходило, что для этого дела действительно нужен был светлейший. «Вот, в общем-то, и все. Но скажу честно, твоя группа не единственная. 2 дня назад 5 наемников во главе с Хирви Золотокольцем ушли в Элизий, а утром парочка зверолюдов направилась вслед за ними. Насчет последних я сомневаюсь, но вот с Хирви лучше клювом не щелкать. По возможности, конечно, надо подготовиться, но сильно тянуть не рекомендую». «Хорошо, я понял. Давай карту». «Погоди». Ты же не думал, что я просто отпущу тебя без всяких гарантий? А вдруг ты захочешь умыкнуть мой камень? И что ты предлагаешь? Ничего особенного. Клятву. Вот ведь ушлый черт. Я уже расслабился и решил, что удастся провести его на мякине. Но не тут-то было. Ладно, придется пообещать. А потом придумаем, как обойти клятву. Жизнь подготовила меня к тому, что лазейки есть всегда. Просто не все могут их заметить. Хорошо, что ты хочешь? Чтобы ты поклялся, что вернешь мне камень. И ни ты, ни кто-то из твоей группы не причинит мне вреда. Я сдержался, чтобы не скрипнуть зубами. Дьявол. Однако постарался не подать виду. Даже широко улыбнулся. И всего-то? Клянусь липкому рожденному в отстойнике, что верну ему камень, если доберусь до него. И ни я, ни кто-то из моей группы не причинят ему вреда. На нас, наверное, оглянулась вся таверна. И всему причиной яркий свет, что вызвала моя клятва, как только я заткнулся. Липкий довольно протянул мне руку. Но не для пожатия. В ней лежал кусок пергамента. Отлично. Вот здесь написано, как добраться до моего камешка. Мерзкие воры держат его под охраной. Обычно там 2-3 архалуса. Вам надо будет придумать, как вытащить их наружу. А после светлейший должен похитить камень. Понял. Я развеял пергамент в своих руках. Сам максимально отдалил свою карту, которая переключилась на ногл. Дальше. Еще, еще. Вот вместо открытой местности крохотный шарик — планета. Он нанизан словно бисер на петляющую нить, что уплотнялась к центру, к технологичным мирам. Где посвободнее, на самом краю, я заметил наш мир, отстойник. Потом нить делала петлю, и на ней красовался пургатор. Снова изгиб, и сразу 4 бусины, 3 из которых даже подписаны. Элизий, Михилос и Атрайн. Ну, все правильно. От первых у меня есть куски карт, а через Атрайн я пришел сюда. Следовательно, последний мир, который пока скрыт, — Фирал, родина Кабиридов. «Вопросы?» — спросил Липкий. «Да. Где мне найти тебя, когда я добуду камень?» «Здесь. Я прихожу к полудню и ухожу, когда садится Эрхил. Это местная звезда. Еще кое-что. Не пытайся взять камень в руки. Купи зачарованные от разрушения кузнечные щипцы или нечто вроде того. Обожженные конечности я компенсировать не буду». «Понял», — кивнул я и встал. «Жди нас. Мы принесем тебе камень». Я неторопливо вернулся к себе за стол и, попивая невкусный, но еще теплый эль, рассказал все своим друзьям. Надо отметить, слушали меня внимательно. Даже Троуг, сиротливо глядевший на опустевший кувшин, не решился идти за добавкой. Ристок вообще рот открыла, словно я ей увлекательную сказку рассказывал. Один лишь Лицей хмурился и разглаживал длинные усы. «Ну, а я уж думал, что дело действительно сложное», — выдохнул Троуг, когда я закончил. «Идем, стучим по мордасам Архалусам, забираем камень только и всего. У меня с ними все равно отношения испорчены». «Если бы все было так просто, то Липкий не нанимал столько народа», — заметила Рис, — «и не платил 10 килограмм пыли». «К сожалению, она права», — согласился я. «Самое отвратительное, что камень находится в Аарат-Тхеле». «Аарат-Тхель, Аарат-Тхель». Корл словно попробовал слова на вкус. «Нет, такой гробницы мне в Элизии точно не попадалось. Значит, там я не был». «Ты не мог там быть», — угрюмо заметил Лицей. «Аарат-Тхель — святыня Архалусов. Место, где по преданиям Создатель дал им крылья и силу». «И пройти туда может лишь светлейший», — закончил я. «То есть игрок, карма которого выше 5000 единиц. А у нас, как вы понимаете, таковых нет. И в ближайшее время надо подумать, где взять такого ищущего». Лицей тяжело вздохнул, и за столом повисло тягостное молчание.